что для современного молодого читателя глубокая история, для нас жизнь, настолько же реальная, как сегодняшний день. Арктика осваивалась долго. Мучительными были попытки изучить район Северного полюса, многим это стоило жизни. Вспомним Георгия Яковлевича Седова, чей прах покоится на острове Рудольфа. Полюс первыми обжили советские люди. Не сразу. Первая экспедиция на полюс ознаменовала определенный этап в ходе освоения Арктики. Развернувшиеся уже в 20-е годы исследования эти имели четко обозначенную государственную цель – превратить Северный морской путь в нормально действующую магистраль. Важность решения этой задачи понимали лучшие умы России с давних времен. Колумбы росские, презрев угрюмый рог, меж льдами путь проложат на восток, и наша достигнет в Америку державы, писал более двух столетий тому назад Михаил Васильевич Ломоносов, выдвигая задачу научного изучения Северного Ледовитого океана и освоения Северного морского пути. По его инициативе было организовано первое грандиозное по своему масштабу, особенно если учитывать техническую вооруженность в те времена, исследование всего северного побережья Сибири «Великая сибирская экспедиция». Отряды русских моряков и исследователей прошли за 40 лет все побережье Сибири, сделали ряд выдающихся открытий, достигли Аляски и Алеутских островов, прошли вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки к югу вплоть до Калифорнии. Большое значение освоения севера Сибири и Северного морского пути прекрасно понимали многие выдающиеся русские ученые. Макаров, Менделеев, Толь и другие, а также видные общественные деятели и предприниматели, как, например, Сидоров и Сибиряков. Однако царское правительство отвергло предложение и Менделеева, и Макарова, и Седова, и многих других ученых, стремившихся к этой цели. Отчаянные по своей смелости попытки исследований морей Ледовитого океана, достижения полюса, прохода по Северному морскому пути, предпринимавшиеся Седовым, Брусиловым, Русановым, с ничтожными средствами на свой страх и риск, дали много сведений о природе наших северных морей, но часто вели к гибели энтузиастов-одиночек. Советские полярные исследователи с самого начала действовали при полной поддержке всего государства. Еще не окрепшая после гражданской войны Республика Советов нашла средства для строительства полярных станций на Маточкином шаре, в Амдерме, порта на острове Диксон, для снаряжения первых карских экспедиций, доставлявших грузы северным путем в устье Аби и Енисея, для освоения острова Врангеля. В 1929 году была построена полярная станция на земле Франца Иосифа. Самый северный остров этого архипелага, остров Рудольфа, лежит по прямой всего в 900 километрах от полюса. В 1930 году было начато и в 1932 году закончено беспрецедентное в истории Арктики изучение Северной Земли. Четыре человека, ученые Ушаков и Урванцев, радист Ходов и знаменитый на всю Арктику охотник Журавлев, за два года выполнили поистине титанический труд. Нанесли на карту очертания всех островов, выяснили их геологическое строение, собрали данные о животном и растительном мире, о всей природе огромной территории архипелага. В 1932 году ледокольный пароход «Сибиряков» впервые прошел в Северный морской путь за одну навигацию. С этого времени еще больше размах приняла работа по освоению Советского Севера. Была создана по своему замыслу и задачам организация на правах нынешнего министерства, Главное управление Северного морского пути при Совете народных комиссаров Союза СССР. Начальником ГУСМП стал известный ученый, математик и путешественник, академик Шмидт.